170. Сын мой, наследство огненной матери обереги. Не дети распознают камни, для детей мягкая пища, для детей надо ее приготовить. Молодые, старые, седые, с длинными бородами, но дети, но малые, но еще не понимающие ценный сокровищ духа. Религия не преуспела, ибо ушла из нее красота, догмы сковали дух и утеряло человечество крылья. Трудно будет объяснять бескрылым крылатую истину огненной йоги. Но растут преемники нового сознания, но раса новая нарождается, но утро человечества наступает, утро нового сознания. Придется потрудиться во имя владык и во имя света. Вооружу силою огненной, не знающей ограничений обстоятельствами. Вооружу силою духа до глубин сердец человеческих проникать и струн сердца сокровенных коснуться. Велико и трудно искусство играть на струнах сердец человеческих и сердца привлекать. Действуя именем учителя, невозможное сделаешь возможным и пройдешь поверх запретов и условностей времени. И то, что не под силу будет людям, выполнишь успешно и победно, ибо сын. Не знаю, что может остановить тебя, если я за тобой. Вместе завершим порученное. Очевидности настоящего, величия будущего противопоставим. В нем твоя часть, ныне утвержденное, которую людям не отнять. Могут отнять все, что имеешь, но моих даров не отнимут. Отняли бы, если б могли. И много темных попыток делается все с той же целью. Тяжко в мире, но не от света мрак. Тьма есть наследие прошлого, свет — удел будущего. Потому лучше жить в будущем и будущем, чем прошлом. И нельзя сравнивать тьму прошлого со светом будущего, лишь противоположение допустимо. Потому и можно сказать, чем хуже, тем лучше, и сказать это с пониманием полюсности явлений. Знание закона положим в основу надежды и веры в близость грядущего света и веру заменим верознанием.